Глава 16. Колунда внимательно наблюдала, как флот Тека медленно, словно скользя сквозь пространство, приближался к позициям чкинов. В глубинах космоса разворачивалась величественная картина. Бесконечная тьма, прорезанная мерцающими точками далеких звезд. Взрывы сигнальных огней кораблей и слабые отблески защитных энергетических полей на фоне черного бархата пространства. Она ощутила волнение. Сам факт появления флота Тека стал полной неожиданностью. Она хорошо помнила, что человек его демонстративно уничтожил в прошлом. И вот он здесь. Колунда не привыкла сталкиваться ни с биологическими, ни с небиологическими существами. Поэтому заранее не делала никаких выводов. Ее раздражало ощущение непредсказуемости. Сканирование, проведенное по всем каналам, показало, что с сознанием Тека все в порядке, что он находился под ее полным контролем. В глубине своего ментального поля она чувствовала уверенность. Все сознания во флоте послушны ей. На самом деле она взяла под контроль лишь энергетическую оболочку, созданную Петром, которая должна была защитить настоящее сознание Тека. Однако она не догадывалась об этом. Посчитав, что с флотом Тека все как нужно, Колунда вскоре и вовсе перестала обращать на него внимание, переключившись на более важные дела. Каково же было ее изумление, когда внезапно флот Тека открыл фланговый огонь по кораблям Ранта. В космосе вспыхнули хвосты ракет и торпед. Пространство разрезали энерговыбросы и взрывы в стороне флота чкинов. Яркие вспышки орудийных залпов пронзали тьму космоса на краткие мгновения, поражая корабли, и сотни обломков устремлялись во все стороны, подсвеченные аварийными огнями. Она ощутила болезненный укол досады и не могла понять, что происходит. Как флот, якобы находящийся под ее ментальным влиянием, вдруг атакует союзный флот? Разъяренная Колунда тут же ринулась к флагману. Ее сознание налилось холодной решимостью уничтожить сознание Тека, а заодно и всех членов экипажа. Она всегда считала, что если любой элемент выходит из-под контроля, его нужно немедленно ликвидировать. Однако, когда она попыталась погрузиться в подконтрольное сознание Тека, ее встретило сопротивление. Крепкая энергетическая защита, которую не удалось сломить с первого же удара. Ее ментальная волна беспомощно разбивалась об эту невидимую преграду. Колунда в ярости атаковала снова и снова, но безрезультатно. Понимая, что что-то пошло не так, и ее сил недостаточно, она бросила призыв своей стае, приказывая немедленно атаковать флот Тека и расправиться с экипажем. Стая прикрытия, привыкшая исполнять любые приказы Колунды, немедленно сманеврировала и бросилась на корабли Тека. Ситуация становилась все более напряженной. Она чувствовала, как ее план выходит из-под контроля. Почему флот Тека, считавшийся ей покоренным, вдруг проявляет столь непонятную инициативу? Почему ментальные удары не дают нужного результата? В глубине сознания Колунды нарастал азарт. Она была уверена, что сила ее ментального воздействия и отточенная дисциплина ВОЗов смогут взять вверх. Однако космос, холодный и беспристрастный, словно издевался над ее самоуверенностью. Возникало ощущение, что в этом столкновении, обрамленном внезапным фланговым ударом и разгорающимся боем, каждая сторона еще не раскрыла своих истинных возможностей, и Колунда, несмотря на весь свой опыт и мощь ментального контроля, почувствовала, как внутри все загорается, и непривычное чувство. Неуверенность, граничащая с холодным страхом, исход этой схватки переставал быть предопределенным. Стараясь удержать в голове бесчисленное количество ментальных нитей, она с каждой секундой все больше убеждалась, что что-то идет катастрофически не так. Впервые за долгое время не могла взять сознание чкинов под контроль, а попытки пробиться через их защиту оставались безрезультатными. Сквозь постоянный мысленный шум стаи Колунда уловила нарастающий гул. Казалось, сама Вселенная напряглась в предчувствии надвигающегося удара. И тут внезапно произошло то, чего ни она, ни ее стая не ожидали. Огромные корабли Тека, озарились голубоватым сиянием, словно покрылись искрящимся покровом. Вслед за этим появилась многочисленная стая Ава. Она сразу ринулась в атаку на стаю Озов, словно сверкающая волна. Завязался ожесточенный бой. От внезапности атаки Озы растерялись и не смогли дать достойный отпор. Их ряды начали редеть под яростным натиском Ава. Для Колунды все это казалось кошмаром наяву. Обе стаи, давным-давно не встречавшиеся в бою, теперь столкнулись в яростном сопротивостоянии. Но Ава были готовы к битве, тогда как Озов застали врасплох. Яркие всполохи энергии Ава срывали эфирные оболочки Озов, и те исчезали, сгорая в ослепительных вспышках. Колунда на мгновение застыла, пытаясь унять дрожь и осознать, насколько стремительно ситуация вышла из-под контроля. Она окинула взглядом поле сражения. Когда-то грозная стая Озов становилась все малочисленнее, а их обычное спокойствие сменилось хаосом. Ава атаковали самоотверженно, не щадя себя, и, видя успех товарищей, шли вперед с еще большей решимостью. Казалось, численный перевес все более переходил на сторону Ава, а будущее Озов приобрело пугающее отчетливое очертание поражения. Внутри Колунды вспыхнула ярость, смешанная с тонким оттенком страха. Впервые она чувствовала, что ее стая может пасть, и никто не поможет ей в этот критический момент. И тут, сквозь какофонию взрывов и ментальных перегрузок, в сознании Колунды раздался знакомый голос человека, спокойный и уверенный, словно глыба льда среди бушующего шторма. «Как тебе сюрприз?» Колунда внутренне вздрогнула. Всего секунду назад все для нее было очевидно. «Люди, чкины, озы, а теперь еще и Ава!» Логическая картина раскололась, теряя целостность. Она только усмехнулась, стараясь скрыть растерянность. «Неожиданно», — призналась она, — «ты в союзе с Ава?» Петр, будто не слыша ее вопроса, продолжил с невозмутимой холодностью в голосе. «Ну что, Колунда, сразимся?» Колунда вся напряглась. Ее ментальные способности работали на пределе, пытаясь уловить хотя бы фрагмент разума Петра и понять его настоящее намерение. Она чувствовала, как нечто темное и мощное движется внутри него, словно бушующая стихия, которую нельзя объять разумом. «Как тебе удалось организовать такую ловушку?» — выпалила она, надеясь выведать у Петра хоть крупицу информации. Ответа не последовало. Лишь на уровне энергетических импульсов Колунда уловила резкий всплеск. Человек нанес удар. Она лишь чудом успела увернуться, почувствовав, как раскаленная волна энергии пронеслась рядом от ее сущности. В сознании Колунды промелькнула мысль, что промедление равносильно смерти, а борьба за выживание только начинается. Колунда, стиснув зубы от внутреннего напряжения, приготовилась нанести ответный удар. Ее энергетическая оболочка, густо переливающаяся фиолетовым сиянием, казалась готовой разорвать саму ткань пространства. С каждой секундой она ощущала, как внутри нее клокочет ярость и решимость. Она явно превосходила человека по объему и силе энергетического потенциала. Мгновение, и Колунда рванулась вперед, словно вспышка сверхновой звезды. Петр, казалось, не шелохнулся, но его энергетическая аура мгновенно изменилась. Он воздвиг вокруг себя нечто вроде кокона, составленного из фрагментов энергии Озов. Для Колунды такая изощренная защита стала вызовом. Чтобы прорвать ее, требовались колоссальные усилия. Она сверкнула импульсом и вложила всю свою силу в точечный удар. Звонкий треск и искры фиолетового пламени осветили космический мрак. Ее энергетический выброс пробил защитную оболочку человека, и она ощутила, как касается его самой сущности. Но вместо привычного ощущения чужой энергии, плавящейся под давлением, Колунда вдруг ощутила жгучий холод. То, что она приняла за прорыв, вгрызаясь в энергетическую плоть Петра, оказалось лишь частью ловушки. Его сущность пронизывали плотные нити энергии Ава, действующие словно едкая кислота. Колунда почувствовала болезненное разъедание своих собственных энергетических структур. Ава разрушали ее оболочку изнутри, цепляясь к малейшим изломам. Понимая, что надо действовать быстро, она нанесла встречный удар в образовавшуюся брешь, надеясь заставить Петра отступить хоть на миг. Но человек ответил почти мгновенно, сконцентрировал часть энергетического потока и сбросил его туда, где Колунда успела внедриться. Вакуум космоса, наполненный всплесками чужой энергии, задрожал от столкновения двух могучих сущностей. На мгновение вспышки ослепили звезды. Петр почувствовал, как в глубине его сути расползается холодная пустота, грозящая заморозить его волю. Но он не растерялся. Быстро запечатал поврежденный участок своей ауры, блокировав его от остального энергетического тела. Подавив внутренний крик боли, Петр бросил взгляд на Колунду. Ей было куда тяжелее. Ее сущность, не приспособленная к отторжению энергии Ава, начала рассыпаться и трескаться, теряя фрагменты. Искры ее ауры мерцали все слабее. «Человек, ты стал гораздо мощнее, чем был», — прорычала Колунда. Ее голос звучал надрывно и болезненно. «Мощнее, чем мы предполагали». Не успев ответить, Петр увидел, как Колунда резко отступает, устремляясь прочь. Ее массивная туча, окруженная меркнущим фиолетовым светом, исчезала в направлении звездного сектора Озов. «Куда же ты?» — донесся до нее мысленный призыв человека. «Надо предупредить стаю!» Ее голос дрожал от ярости, боли и ужаса. «Ну-ну!» — усмехнулся Петр про себя. «Предупреди! Посмотрим, что из этого выйдет!» Тем временем Ава, окрыленная победой над дозами, добивали остатки стаи сопровождения. Грязно-белые вспышки и шлейфы энергии свидетельствовали, что сопровождение Оза вот-вот перестанет существовать. Петр на мгновение отвлекся и перевел взгляд на флот Тека. Тот мчался на перерез флоту Эрго, уже выстроившемуся в боевой порядок. По опыту Петр понимал, шансов уцелеть у Тека практически нет. Он не мог бросить союзника на произвол судьбы, однако осознавал, что иногда приходится жертвовать одной группировкой ради спасения всей Солнечной системы. При всем желании он не мог влиять на ход событий в реальном бою, так как в энергетической сфере. Петр попытался поддержать флот Тека, посылая сигналы и отвлекая внимание флота Эрго ментальными импульсами. Но его энергия, сколь сильной ни была в другой сфере, не имела решающего влияния в обычном космическом бою. Флот Эрго заливал корабли Тека потоками смертоносного излучения и мощными ударами боевых комплексов. Яркие вспышки расцветали, словно огненные цветы на космическом ландшафте. Один за другим корабли Тека оглушительно взрывались, оставляя за собой лишь тонны обломков. Вскоре наступила мертвая тишина. Флот Тека перестал существовать. Тек выжил, но остался дрейфовать в серьезно поврежденном корабле без связи и без шанса продолжать бой. Флот Эрго, посчитав задачу выполненной, развернулся, словно тяжелое чудовище, и устремился вслед за флотом Ранта, уходящим вглубь звездных просторов. Петр добил остатки стаи Озов, прикрывавших флот Эрго, и попытался взять их сознание под контроль. Но на этот раз ничего не вышло. Колунда со своей стаей, видимо, кардинально изменила ментальную структуру соплеменников, сделав их неспособными к подчинению. Теперь они были нацелены лишь на одно — уничтожение звездной системы людей. Сущность защитника слегка дрогнула, сжимаясь. Он понимал, что битва далека от завершения, а внезапный уход Колунды может стать началом куда более масштабной угрозы. Но выбора нет. Нужно стоять до конца, защищая свой дом, свою цивилизацию. Он не мог позволить себе ни секунды отчаяния. Флот Тека пал, а на очереди вся остальная Солнечная система.